Ему ведь сегодня тоже прилично угодили в голеностоп. Как так можно? 16 апреля в Праге наши люди проводят тяжелейший матч с Дуклой. 17-го весь день в пути, ночь не спят. А 18-го летят в Симферополь и уже утром выходят на тренировку и попадают на программу сборной. Прыжки, рывки. Давайте, давайте. Какие могут быть прыжки? Людям надо легко бежать трусцой, восстанавливаться после такой игры, которую команда провела 16-го. Наши сейчас совершенно на ином уровне, а их включают в общую программу. Значит, на ваш взгляд, сборная СССР в сегодняшнем матче с Румынией вполне могла бы обойтись без киевлян? — спросил я. — Конечно, — воскликнул Лобановский. — Ну, обыграли бы, допустим, второй состав сборной Румынии со счетом 6-0. Разве это что-то решает? Ровным счетом ничего. Играли ведь против второго состава, и все это видели. Правда, наш комментатор почему-то не давал общественности информации о том, что бухарестская «Стяуа» сейчас серьезно готовится к финалу Кубка чемпионов, который состоится даже не 2 мая, как у нас, а 6. А ведь из Стяуа 7 игроков входят в национальную сборную Румынии. Почему бы им не сыграть сегодня, 23 апреля, против сборной Советского Союза? Нет. Люди понимают, что после такой игры, которую Стяуа провела с Андерлехтом, игрокам надо создать условия для того, чтобы восстановиться и подготовиться к финалу. Поэтому-то сегодня сборная Румынии – это второй состав. Я слушал Лобановского и представлял, что творится в душе тренера, в команде которого из-за чьей-то глупости лучшие игроки выбывали из строя один за другим. А он взволнованно продолжал. Вот насколько разумный подход к делу у румын. Государственный подход. Попала Стяуа в финал Кубка чемпионов, значит, надо создать команде все условия для подготовки. Это вовсе не означает, что она обязательно выиграет кубок. Барселону в финале можно и не обыграть. Но для подготовки сделано все, пожалуйста. Решение принимает Союз футбола Румынии, и никакой тренер сборной Луческу поломать это решение не может. Общегосударственный интерес – это самое главное. А сегодня мы теряем Блохина, не знаем, что еще будет с Заваровым, Рацем. Сами себе вредим, что ли? Забегая вперед, скажем, что армейский клуб из Бухареста «Стяуа» в финальном матче Кубка европейских чемпионов, который проходил в Севилье, в упорнейшей борьбе с испанской «Барселоной» превзошел соперника в тактике, не уступил ему и в технике. А в решающий момент... Основное время закончилось в ничью, 0-0. Команда из Румынии проявила и более высокие морально-волевые качества, победив Барселону по пенальти. Впервые один из самых почетных трофеев европейского клубного футбола, Кубок чемпионов, отправился, как подчеркивала наша пресса, в социалистическую страну. А теперь снова... Возвратимся к телефонному разговору с Лобановским. «Да, без Блохина вам в финале будет худо», — сказал я. «Порыв — это все», — услышал я тяжкий вздох Лобановского. «Обычно при такой травме человек на 2 месяца выбывает из строя. Поэтому я так расстроился. Блохин для нас в финале — это... Даже если он не сыграет хорошо, но возьмет на себя столько внимания, столько оттянет на себя игроков. Он в Вене на матче с Рапидом был не в лучшей форме, Но за счет отвлечения на него сил соперников активно работали другие наши люди. А теперь из-за чьей-то глупости мы попадаем в такую страшную ситуацию. У вас до финала еще 7 дней. За это время многое сделать очень тяжело. Да, разрушать легче. Готовили, готовили команду. Постепенно подвели. Сейчас вроде бы состояние великолепное, а тут вдруг раз-раз, и все убрано. Поэтому сегодня я страшно расстроен. Страшно. Через 2 дня после этого разговора с Лобановским на динамовской базе в Конча-Заспе в медицинской комнате, сплошь уставленной медэлектроприборами, я наблюдал, как врач команды «Малюта» осторожно изучал травму Блохина.